А вот со слежкой оказался затык. Домовики категорически отказались следить за своим любимым хранителем. Пришлось городить целую систему, создавать специальную, настроенную на Готского Поттера метку. Метку делать пассивной, активную бы юнец засек на раз. Создавать артефакт-определитель этой самой метки, передавать его в гильдию. В общем, повозился изрядно. Справился, конечно, не зря же он великий все-таки, да и в артефакторике соображает. Теперь только ждать. Ловушка настроена, взведена. Дело за жертвой. Гарольд собрался в банк, к гоблинам. В принципе, давно уже следовало сходить, да все недосуг было. То одно, то другое. То вправлял мозги директору, то отпускал кальмара. Потом потоки силы перераспределял. Хогвартс воспрял. Кстати, домовики, получившие доступ к источнику, заработали с удвоенной силой. И результат не заставил себя ждать. Пропали щели в окнах, ушла изморозь со стен коридоров. Даже в подземельях стало существенно приятнее. По крайней мере, не промозгло уже. Ну и время свободное образовалось у хранителя. А в банке ждала мантия-невидимка, отобранная в конце прошлого учебного года у придурка Лангбаттома. Артефакт-то оказался родовым, Поттеров. Осталось лишь привязать его и вуаля, можно пользоваться. Привязка прошла как по нотам. Стоило только каплям крови Гарольда упасть на серебристую ткань, как мантия пошла волной и мгновенно оказалась на плечах юного мага. Сразу после активации с древнего артефакта ссыпались несколько магических конструкций. Их Поттер опознал как следилки, установленные заботливым директором. Одна, кстати, самая свежая, отвалилась с самого парня. Юный волшебник деактивировал мантию и двинулся на выход, наказав самому себе быть поосторожнее. День клонился к закату. Возвращаться в замок не хотелось, и Гарольд решил пройтись, возможно, и перекусить слегка в какой-нибудь кафешке. Парень гулял бездумно, засматривался на витрины магазинчиков и сам не заметил, как свернул в узкий переулок. Внезапно чувство опасности взвыло сиреной. Не раздумывая ни мгновения, Поттер бросился на землю. Над головой просвистело режущее. Сика унеслось меж домов и развеялось. Гарольд призвал мантию-невидимку и откатился к стене дома. Вовремя. В переулок ворвался высокий мужик и принялся с недоумением озираться. Парень мысленно вздохнул. Оглушить такого верзилу не стоило и пытаться, а допросить хотелось. Ну что же, переходим к плану, решил юный маг и обратился к арсеналу. В руку скользнул Вальтер. От звука взведенного затвора убийца подпрыгнул, но сделать ничего не успел. Два негромких выстрела по коленям уронили злодея в дорожную пыль, а вовремя наложенная силенция заглушила вопли. Прямо из воздуха соткался силуэт юноши с магловским оружием в руке. Он приблизился к лежащему и спросил буднично. «Говорить будем?» Лежащий отрицательно помотал головой. «Ясно. Тогда приступаем к экстренному потрошению. Ну что у них за манера такая дурацкая?» Ворчал про себя Гарольд. На входе в косую аллею пап дырявый котел, а гильдия убийц устроилась в таверне сломанный нож. Что за любовь к неликвидам нездоровая? Таверна, тоже мне. По виду и до харчевни не дотягивает. Впрочем, какое нам до этого дело? Поттер поправил на плече трубу гранатомета. Привычно проверил пространство на предмет препятствий сзади, заученно опустился на колено и выстрелил. Со звоном битого стекла снаряд влетел внутрь таверны. Термобарическая фугасная граната сдетонировала штатно. Здание таверны словно вспухло немного, плеснуло огнем из окон, но, что значит магическая стройка, устояла. Правда, вот крыша осыпалась внутрь. Гарольд вернул тубус в арсенал и взял верного Судаева. Откинул приклад, изготовился к стрельбе. Из дома, однако, никто не появился. Парень вернул оружие на место, улыбнулся довольно и отпарировал, крутнувшись на месте. Альбус. Старший Аврор Грюм ввалился в кабинет директора Хогвартса в отвратительном настроении. «Скажи, что ты не имел дел с гильдией убийц в последнее время». Он посмотрел на бегающие глазки Дамблдора и простонал. «Ну твою же мать, Альбус, да что случилось то, что случилось, говоришь?» Аластер Грюм по-хозяйски протопал к шкафу, извлек оттуда бутыль огневиски и стакан, вернулся к креслу для посетителей, удобно в нем устроился, плеснул янтарного цвета напиток в емкость, отпил и сообщил в пространство: «А нету больше гильдии». «Как это, нету?» Вытаращенные глаза директора грозили коснуться стекол очков. «Да вот так, сначала нашли одного ассасина в кривом переулке, с развороченными коленями, дырой во лбу и следами полевого допроса. Допрашивающий не владел ментальными техниками в нужном объеме, похоже, зато обладал навыками экстренного потрошения. Ну а установив личность погибшего, двинулись к штаб-квартире гильдии, а там только обгорелые стены и куча обугленных трупов. Сейчас на месте работает бригада ДМП, но следователи уже в непонятках. Странная магия там применялась. Адское пламя спалило бы и стены тоже, а так, Аврор сделал еще один глоток, непонятно. Так кого ты заказал, Альбус? Ну колись, колись, все равно ведь узнаю. Поттера, и чем же, позволь спросить, тебя не устроил твой же карманный герой? Ну, Грюм слушал сбивчивый рассказ своего патрона и мрачнел с каждым услышанным словом. В голову Аврора заползла даже предательская мыслишка, что он, Аластер Грюм, поставил не на ту лошадку. Старый интриган не видит очевидных вещей и, похоже, не понимает даже шаткости своей позиции. Ну что делать? Придется прочищать мозги начальству. Не впервой. Мужчина поправил свой протез, отпил еще глоток виски из хрустального стакана и поднял руку ладонью вперед, останавливая лепет старого мага. Поттер там или не Поттер, Долохов ли, не суть важно. Ты мне другое объясни, Альбус. Если пацан-хранитель Хогвартса и может распределять потоки магии от источника, чего он тебя не лишил подпитки? Если, как ты говоришь, малец тебя ненавидит? А, не знаю. Дамблдор насупился, сам не понимаю этого. Вот, а это, между прочим, самое важное на данный момент. И еще одно, Альбус. Мы же договорились вроде бы. Силовые акции ты оставляешь за мной. Ну куда ты полез? Зачем? И главное, что в результате? Гильдии больше нет. Полезный инструмент уничтожен. И все ради чего? Чего ты этим добился? В общем, сиди тихо. Вон визингамотом займись. Лорды от рук отбиваются. А я попытаюсь выяснить по своим каналам, что там было за душой у этого Долохова. Тогда и акцию можно будет планировать. Договорились? Ну вот и славно. Все затихло. Казалось бы, после уничтожения гильдии убийц, должна была последовать некая реакция властей, но нет, ничего не было, даже статей в газетах, очевидно, дело замяли. Впрочем, Гарольд особо не переживал по этому поводу, дел и так хватало. Черное озеро снова наполнилось водой из подземных источников, и, пока лед не встал, юный хранитель озаботился разведением пресноводной фауны, с помощью завхоза Филча добыл десяток бочонков с живой рыбой. После с домовиками запустил живность в воду. Мальков практически не брали, не факт, что выживут, зима на носу. А так, если Мерлин будет милостив, глядишь, по весне появится прибавка к рациону шкалеров. Плюс инспектировал замок, подивился залежем барахла в выручай комнате. Припряг домовиков разбирать и сортировать барахло и рухлить. Спустился заодно и в тайную комнату. Василиск Слизерина дрых себе в уютном гнездышке. Тревожить его Поттер не стал. Спит и пусть спит. Варил зелья для медицинского крыла совместно с Северусом. Посещал некоторые интересные лекции. Консультировал студентов. Не всех, разумеется, а только тех, кто обращался за помощью. В числе последних была и Гермиона. Мисс Грейнджер, после того, как ее прекратили пичкать зельями, оказалась вполне вменяемой особой. Исправно училась, много и с удовольствием читала. Даже наладила более или менее нормальные отношения с факультетом. Директор не мешал, у него вдруг образовалась куча дел вне замка. Что-то неладно оказалось в министерстве и визингомате. Так что в Хогвартсе старый маг практически не появлялся. Мелькал на завтраке, одаривал всех доброй улыбкой и пропадал до вечера. Всю работу свалил на свою заместительницу. Вот профессор МакГонагалл зашивалась. Похудела даже, хотя казалось бы куда уж больше. В свое время и зима началась в Шотландии. Ее встречали с облегчением. По крайней мере противный вечный дождик, моросящий круглые сутки, сменился снегопадом. В выздоравливающем замке стало вполне комфортно существовать. Не дуло из окон, исправно работали камины в гостиных, стены излучали тепло. Декабрь катился к концу, замаячили праздничные каникулы. Рождество Гарольд встречал у Малфоев. Те принимали тепло, радушно. О новом статусе Поттера оказались наслышаны. Соответственно и вопросы у них появились. Вот в один из вечеров, незадолго до праздника, компания и собралась в уютном эркере на втором этаже Малфой Мэнора. Домовики сервировали стол. Глава семейства попивал чай, устроившись в глубоком кресле. Жена его, Нарцисса, сидела напротив. Обмахивалась веером неторопливо, поглядывала на сына и гостя. Те устроились на софе у окна. Дракогрыз яблоко, Поттер же предпочел кофе. «Скажите, Гарольд», — первым подал голос Люциус Малфой, — «вы и правда стали хранителем Хогвартса?» «Все верно», — парень допил свой кофе и вернул чашечку на стол. и можете распределять магические потоки Хогвартского источника? Могу. Так чего же вы не прервете связь источника и директора? Маг чуть было не повысил голос, но воспитание взяло свое и он сдержался. Ну, во-первых, я ему канал подрезал немного, Поттер смотрел сочувственно. Об отношениях между Дамблдором и Малфоем он знал, а во-вторых, что это даст? У старика и собственный резерв изрядный. Плюс он начнет гадить со страшной силой. Оно нам надо. Мне другое интересно, когда начинается очередная сессия в МКМ. В начале мая, а что? Нужно отследить перемещение директора. Феникса у него больше нет, так что на континент он отправится министерским порт-ключом. И если удастся подловить его и отрезать подпитку источника в момент перемещения. Ао, Малфой поглядел на Гарольда с большим уважением, какая богатая идея. Старик наверняка будет без сознания, а там, в Европе, его не любят очень многие. Там, это не здесь, ни пиетета, ни какого-то особого уважения Дамблдор не сыскал у них. Хорошо, я займусь подготовкой. Гарольд, нарцисса Малфоя опустила веер, а что вы сами думаете о директоре? Ваше личное к нему отношение, личное, противно, если по совести. У маглов, такие как наш Дамблдор личности, именуются люди с нетрадиционной ориентацией и в учебных заведениях для детей они работать не могут. А мне, глядя на нашего доброго дедушку, приходит на ум магловский анекдот. Ну-ка, ну-ка, Малфой оживились. Итак, двое любовников в постели, и верхний замечает вдруг, что в процессе сайте у нижнего голова дергается. Он обеспокоенно спрашивает: «Альби, у тебя все в порядке?» А нижний отвечает: «Не беспокойся, Геля, все хорошо. Просто рубашку в задницу засосало». Люциус совершенно не по-аристократически заржал, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Нарцисса хихикала за веером, а Драко подавился своим яблоком. Отсмеявшись, мистер Малфой спросил: «Гарольд, вы не будете против, если я запущу эту шутку в массы?» Поттер покивал одобрительно. Глава 15. Происходило странное. Что-то изменилось в окружающем мире, и мистер Дамблдор никак не мог понять, что именно. Еще вчера, например, он шествовал вальяжно по коридорам Министерства магии, чиновники, клерки и прочая служилая мелочь раболепно кланялись вслед, а сегодня все поменялось. В лучшем случае они отводили глаза и уступали дорогу, а большинство же хихикало, провожая его глазами. Они шептались за спиной, до Альбуса доносились лишь отдельные слова: «Рубашку, рубашку засосало». И министр смотрел, пряча усмешку, слушал, кивал головой, соглашался, как обычно, а в глазах стоял смех. А секретарша министра, бессменная Долорес Амбридж, вовсе фыркнула и отвернулась. Странно, очень странно. И дома, в Хогвартсе тоже оказалось неладно. Не было больше обожающих детских глаз. Теперь все школяры демонстративно проверяли еду на зелье, осмотрели с подозрением. Старшекурсники же открыто потешались. Показывали пальцем, шептали друг другу на ухо что-то, ржали, глядя на него, директора. Что же случилось? Было непонятно. Он сидел в своем кабинете, за своим же столом и гипнотизировал бокал с огневиски. Агдинская маслянисто переливалась в пламени свечей, бросала янтарные блики по сторонам. Великого мага накрыл сплин. И главное, никак не осознавалось, что же явилось причиной. Пока в кабинет не вломился бесцеремонно старший Аврор Грюм. Пользуясь полученным когда-то правом свободного доступа к директору, он прогремел по паркету своим протезом и плюхнулся в кресло для посетителей. Бесцеремонно схапал директорский бокал и вылил в себя благородный напиток. По-простецки занюхал рукавом и доверительно сообщил: «Мне тут такой анекдот поведали, я чуть животики не надорвал. Сейчас расскажу, обхохочешься». Альбус слушал и мрачнел с каждым словом. «Ну, по крайней мере, стало ясно, откуда растут ноги у всех этих смешков и веселья окружающих. Но кто посмел? Его, великого светлого, победителя Гриндевальда, макнули с головой в пахучую субстанцию. Кто? Рубашку в жопу засосало». Грюм разразился громогласным хохотом. «Прикинь, ну и что тут смешного?» Дамблдор не справился с голосом и от негодования дал петуха. Он встал, дошел до шкафа и вернулся к столу с бутылкой виски и еще одним бокалом. Разлил и махнул свою порцию одним глотком. «Меня смешали с грязью, а ты веселишься. Нехорошо. Этот гнусный пасквиль подрывает мою репутацию». Грюм навалился грудью на стол, склонил голову на бок и посмотрел на директора как-то по-новому. Потом, протянув руку, сцапал бутылку, плеснул себе в бокал и принялся медленно цедить огневиски. Допив, выдохнул шумно и поднял глаза на собеседника. «Вот сейчас, патрон, ты меня удивил. То есть, кроме власти и денег, тебе еще и любовь всенародную подавай, так что ли? Я-то наивный думал, что ты, Альбус, прожженный политик, опытнейший циничный интриган, а ты, оказывается, романтик. А может, это старость, маразм там, деменция, старческое слабоумие? Нет, да при чем тут маразм? Я ведь и правда победил Гриндевальда, остановил кровопролитную войну, победил Волдеморта наконец. То есть ты сам поверил в собственный бред? Грюм покивал сочувственно, ну я и говорю, маразм. Но давай поговорим открыто. Снимем маски, поднимем забрала и так далее и тому подобное. Большей части населения нашей магической Британии вообще начхать, кто там у власти. Главное, чтобы жалование не уменьшалось и цена на вечернее пиво не росла. Все, они зачастую и вовсе не знают, кто такие Гитлер и Гриндевальд, с чего бы им тебя боготворить. А кроме этого быдла, кто остается? Те, кто умеет критически мыслить, все еще умеют. Хоть ты и проредил изрядно их численность, им-то зачем тебя любить? Но ведь и сторонники у меня есть. Старик выбрался из-за стола и забегал по кабинету, тот же Орден Феникса, например. Альбус, Альбус, мне то не ври хотя бы, кто там остался в твоем ордене? Прюэтт и Поттер в могиле, Лангботтом и Амунга, в психиатрическом отделении. Причем это те, кому ты лично промывал мозги, Блэк в Азкабане, и Флетчер и Дингл, так это уголовники. Они за золотой мать родную продадут. Бруствер, так он маньяк-насильник, трахает все, что шевелится, а что не шевелится, ногой шевелит и трахает, огромным коричневым членом. Пока ты ему даешь возможность безнаказанно насильничать, он твой. И кто из этой братьи тебя любит? А ты, Аластер, старый друг? Мак прекратил свой забег по кабинету и стоял теперь напротив. Что насчет тебя? А я разменял совесть на карьеру. Аврор набулькал себе еще порцию пойла. Так бы полз до старшего Аврора лет эдак 50, а с твоей помощью меньше чем за 10 управился. И с войной, которую ты якобы остановил. Что же ты ее в 39-м не остановил, не предотвратил гибель миллионов простецов и тысяч магов? Не войну ты останавливал, а любовника спасал, когда перед ним петля нарисовалась. И все, кто еще сохранил мозги и способность мыслить, это прекрасно понимают. Ты ведь поэтому в Московию не ногой, верно, Альбус? Хагвартс мягко толкнулся в голову и показал картинку. Гарольд выругался грязно и шагнул на четвертый этаж. Замок предоставил ему возможность свободного перемещения. Недавно совсем, но парень этим уже активно пользовался. Вот как сейчас, из-за поворота коридора вышла невысокая фигурка. Явно девчонка. Белокурые волосы рассыпались по плечам, из-под ученической мантии проглядывала ночная рубашка. Узкие ступни, казалось, едва касаются пола. Босые ноги, белые, словно мраморные, поразили в самое сердце. Поттер метнулся вперед, подхватил пошатнувшуюся девочку на руки, прижал к себе. Та открыла внезапно глаза, посмотрела доверчиво, выпростала руку из-под мантии и погладила юношу по щеке. «Антоша», — шепнула она едва слышно, — «спаси меня». Гарольд захлебнулся воздухом. По сердцу резануло болью, словно бритвой. Остро захотелось кого-нибудь убить. Он с шипением выпустил воздух через сомкнутые зубы и переместился в свои апартаменты. «Тинки», — мысленно позвал. Домовик явился мгновенно, всплеснул руками, засуетился. Девочку уложили на диван, растерли спиртом окоченевшие ноги, наложили согревающие, завернули в шерстяной плед, на ноги нацепили теплые пушистые носки. Потом домовик притащил огромную кружку с горячим чаем. Поттер усадил ребенка себе на колено и осторожно принялся поить ее. Та мгновенно вспотела, расслабилась, распахнула свои невозможные, льдисто-голубые глазищи, улыбнулась. И вдруг ее повело, потянуло в сторону. Микой вот уже лежит на боку, свернувшись калачиком. Спит и улыбается чему-то в кулачок. Гарольд накрыл свою неожиданную гостью пуховым одеялом, подоткнул с боков. На цыпочках вышел из гостиной, посмотрел на домовика. «Флитвика сюда, быстро!» «Скажи, хранитель зовет». Декана Воронов выдернули, похоже, с какого-то застолья. Он улыбался, поблескивал глазками, но взглянув на лицо хранителя, потух. «Ваша студентка?» Парень кивнул в направлении гостиной. «Моя», мистер Флитвик заглянул в гостиную. «Луна Лавгуд, первокурсница. Так какого Мордрида ваша ученица бродит ночью по замку босиком, в одной мантии и ночнушке на голое тело? Декан, вы вообще понимаете, что вас спасло лишь то, что вы не на полной клятве? Иначе вы бы сейчас загибались от отката». «Понимаю. И еще одно. Девочка видящая». «Что? Видящая, зрящая, в разных местах это называют по-разному. Ну, я видел, что она несколько не от мира сего, но отнес это к домашнему воспитанию. Она видит суть вещей, декан, кучу странных для нее понятий и значений, и чтобы сохранить себя и свой разум, вынуждена обращать это в игру, придумывать странные слова, понимаете, это редчайший дар. Отныне мисс Лавгуд под защитой Хогвартса и рода Поттер, а вам я настоятельно рекомендую навести порядок на своем факультете, иначе порядок буду наводить я и результат вам не понравится, гарантирую. Гермиона перехватила Гарольда после обеда. «Мы можем поговорить?» – спросила она застенчиво. «Можем, но попозже. Сейчас у меня кружок с малышами-первокурсниками. Это примерно на час, а потом я буду в твоем распоряжении. А я могу посмотреть?» «Конечно, пойдем». Поттер привел мисс Грингер в просторный светлый класс. Там уже находилась куча первоклашек. Они расставляли стулья полукругом, рассаживались чинно. Поблескивали заинтересованными глазенками. Гарольд вышел вперед и поднял руку, привлекая внимание, а затем заявил: «Сегодня у нас новая игра». Переждал шум и продолжил: «Готовы слушать правила? Вам барыня прислала туалет. В туалете 100 гиней. Что хотите, то берите. Да и нет, не говорите. Черный, белый не берите. Вы поедете на бал?» Пристроившаяся в уголке Гермиона во все глаза смотрела на разворачивающееся перед ней зрелище. Гарольд открывался для нее с новой, незнакомой стороны. То, как он ловко строил вопросы, загоняя игроков на минное поле запретных слов, отсеивал проигравших с веселым, необидным смехом, а закончив раунд продолжил уже с новыми вводными. Букву «Р» не говорить. «Вы поедете на бал?» Час пролетел мгновенно. Развеселившиеся малыши расходились, бурно обсуждая перипетии игры. Парень дождался Гермиону, пропустил ее на выход. «Ну что, пойдем ко мне, заодно чаю попьем, а то в горле пересохло». В гостиной Гарольда уже дожидался накрытый стол. Пузатый фарфоровый чайник с кипятком, такой же, но поменьше размерами с заваркой. Плетенка с песочным печеньем, молочница со сливками. Все на месте, все как надо. Хозяин усадил гостью, налил в чашку дегтярно-черного чая, придвинул сахарницу. После и сам устроился напротив, отхлебнул горячего напитка, спросил: «Так чем я могу помочь?» «Описанием моих перспектив». Гермиона отставила чашку, задумалась: «Ты намного лучше меня разбираешься в реалиях магического мира. На что я могу рассчитывать?» «Я правильно понимаю», — Гарольд взглянул остро, — «что ты рассчитываешь на высшее образование?» «Конечно, и зря. В Британии нет высших магических учебных заведений. Совсем». «Серьезно?» Мисс Грингер таращилась в полном недоумении. «Абсолютно. Более того, с дипломом Хогвартса невозможно поступить ни в один магический университет». «Но как? Почему?» «В магической Британии очень сильно снизилось качество образования. Только наш добрый дедушка Дамблдор закрыл 4 предмета. Боевую магию, артефакторику, алхимию и историю. Ту историю, что преподает призрак Бинс, иначе чем пародией назвать невозможно. Но зачем? Необразованной толпой управлять намного проще. А директор наш в первую очередь политик. Что же делать?» Мисс Грингер пригорюнилась. «Заканчивай год и переводись в Шарм-Батон. Ты же вроде бы знаешь французский. Подтянешь пару предметов и даже год не потеряешь. А после прямая дорога в магическую Сорбонну. Я бы тебе рекомендовал пойти в юриспруденцию. Можешь стать уникальным специалистом. Со знанием обоих миров. Такие всегда на расхват. Мы тут попытаемся, конечно, исправить ситуацию с образованием. Но даже при самом удачном раскладе, это дело многих лет. Спасибо за консультацию». Гермиона выглядела изрядно озадаченной. «Все это требуется тщательно обдумать». Глава 16. «Ну и еще пара соображений», — Грюм говорил размеренно, словно гвозди забивал, — «к вопросу, почему тебя не любит. Первое, это то, что никто и никогда не видел твоей анимоформы, Альбус. А ты ведь магистр трансфигурации, на минуточку, то есть анимаг по определению. Вон ученица твоя, МакГонагалл, в кошку перекидывается и не стесняется ни разу. А у тебя там что? Что-то стыдное. Жаба, медуза, или все проще? И брат твой, Аберфорд, не зря разводит кос на задворках кабаньей головы, молчишь? И второе, это ведь твой истинный облик, шеф, верно? Не личина, не иллюзия. Ты старик, Альбус. Ручки дрожат, коленки подламываются, за спину хватаешься, кряхтишь бесперечь, а люди недоумевают. Что же это за великий маг, если он о себе позаботиться не может? Дипит вон, в свои 350, живой и бодрый, а ты его втрое моложе. Как так, Альбус? Так от тебя еще и некроэнергии таращится страшной силой. Ну, для тех, кто умеет это чувствовать, П. Почему не Крайнергией? Голос Дамблдора дрожал, губы прыгали. Ну ты же размахиваешь повсюду своей старшей палочкой. А это чей артефакт? Правильно, Пивереллов. А они в свою очередь были некромантами. И не из последних. Как по-твоему Вильгельм Бастард так быстро завоевал острова? А вот с помощью Пивереллов. Невозможно же воевать с армией, которая не теряет своей численности. Убил воина, а он встал и снова в бой. А ты еще и не привязал к себе артефакт. Пожалел предыдущего владельца. Ладно, директор взял себя в руки, опустился в кресло, свел брови к переносице. Все это лирика. Что удалось выяснить по поводу Поттера Долохова? Немного. Соратники Долохова отмечали, что у того палочка всегда была при себе. Даже в термах. Вроде гол, как сокол. А рукой махнула и в ней палочка. А после бац и нет ее. Есть у меня смутные подозрения, что это может быть такое. Но надо проверять. Устрой ему дуэль в школе, тогда и посмотрим. Как я это сделаю, интересно. Так вон у тебя Локхард бродит, кудрями трясет. Поручи ему создать дуэльный клуб. И пусть он Поттера себе в ассистенты берет. Гилдеры же все-таки Аврор, пусть и бывший. Вот и посмотри, что пацан может. Неплохая мысль, между прочим. Гилдерой Локхард был великолепен. Лазоревая мантия, пущенная на гусарский манер через плечо, золотая фибула, скрепляющая отвороты. Белоснежная сорочка с отложным воротником открывала вид на крепкую, стройную шею. Изумрудные штаны-кюлоты, коричневые чулки, башмаки с золотыми же пряжками. Ну и плюс короткий меч в изысканных ножнах на боку, а также светлые кудри, обрамлявшие мужественное лицо. Профессор Зати стоял на узком подиуме в просторной аудитории, улыбался жизнерадостно, демонстрируя идеальную улыбку. Народу набилось прилично. Шутка ли, дуэльный клуб? Девчонки млели, глядя на своего кумира. Парни кривились, но ждали начала. Из профессоров присутствовал Флитвик, как знаток дуэльного кодекса, и мадам Помфри на всякий случай. Вдруг травмы, мало ли что. Гарольд тоже зашел. О планах директора он знал, спасибо вездесущим домовикам, и не возражал совершенно. Кое-что вполне можно было показать, из своих умений, разумеется. Кроме того, ужасно надоело тренироваться с болванами. Големы, конечно, хороши, ничего не скажешь, но и погладить кулаком чью-то физиономию гораздо приятнее. Тем более, что и персонаж подходящий. По крайней мере, его не жалко ни разу. Друзья, Локхард раскинул руки, словно собирался обнять всех присутствующих. Поздравляю вас с открытием дуэльного клуба. И для начала я продемонстрирую вам саму дуэль. Ассистировать мне я попрошу мистера Поттера. Вы согласны, Гарольд? Парень отлип от стены, которую подпирал плечом, молча кивнул и прошел к подиуму. Легко запрыгнул на помост и скинул с плеч свою ученическую мантию. Кинул ее небрежно на край подиума и развернулся к оппоненту. В отличие от профессора, Поттер смотрелся скромно. Кожаный колет, рукава и воротник черной рубахи, виднеющиеся из-под него. Просторные черные брюки, заправленные в ботинки с высоким берцем. Все. Итак, профессор Локхард снова завладел вниманием аудитории. Я вызывающая сторона. Причину дуэли мы озвучивать не будем. Для демонстрационного боя это не важно. Однако оружие выбирает вызываемая сторона. «Мистер Поттер, любое», — Гарольд ответил сухо. Болтать попусту не хотелось. «Прекрасно», — красавчик покивал, «теперь я озвучиваю граничные условия, до потери боеспособности». «Вы согласны, мистер Поттер?» «Согласен. В таком случае можно начинать. Сразу, как только многоуважаемый профессор Флитвик подаст сигнал. И не беспокойтесь, мистер Поттер, я вас не сильно побью». «Да я и не беспокоюсь». Гарольд с интересом наблюдал за манипуляциями хмурого профессора Чар. Происходящее ему явно не нравилось. Парень улучил минутку и подмигнул Флитвику. Тот повеселел, опустил на подиум защитный купол и звонко крикнул: «Бой! Экспеллиармус!» Локхард молниеносно выбросил руку с палочкой в красивом жесте, указывая на противника. Поттер, впрочем, даже с места не сошел. Стоял себе индифферентно с руками в карманах. Серебристый луч разоружающего долетел до него и стек на землю. Разряженный в пух и прах противник отвесил челюсть в изумлении. Получалось, что у мальца оружия вовсе нет, что ли? Но тут оппонент решил, что теперь его ход. Парень исчез со своего места и внезапно возник прямо перед Гилдероем. Кулак правой руки парня окутался голубым светом и врубился в живот профессора. Для этого, правда, пришлось слегка подпрыгнуть, но на результате это никак не сказалось. Локхард сложился пополам, словно перочинный ножик, и отлетел на край помоста, упав при этом на одно колено. Гарольд не преследовал, вернулся на свое место и принялся терпеливо ждать, пока противник оклемается. «Так вы у нас любитель ближнего боя, мистер Поттер?» Гилдерой Локхарт воздвигся на обе ноги и вернул на лицо свою фирменную улыбку. «Что ж, в это можно играть вдвоем». Мужчина извлек свой меч, в левую руку взял палочку и скользнул на центр подиума. Соперник снова удивил. Парень приподнял руки, сделал кистями движение, словно схватил что-то и вдруг, неожиданно вытянул прямо из воздуха два лезвия. Теперь в правой руке у него была шпага, а в левой – дага. Оружие внушало. Шпага немедленно засветилась цепочкой рун вдоль лезвия. Сложного вида гарда скрывала руку полностью. Дагу же мистер Поттер убрал за спину. Противники сошлись, и мистер Локхарт с удивлением обнаружил, что соперник в совершенстве владеет приемами итальянской школы фехтования. Он сразу навязал такой темп, что отвлекаться на создание заклинаний стало просто некогда. Причем, что характерно, прямых блоков Гарольд не ставил. Все же разница в силе между подростком и взрослым мужчиной была весьма существенна. Парень ловил вражеские выпады и сливал их на сторону. Локхарт попытался применить магию. Зря что ли палочка в левой руке. Он отпрыгнул, разрывая дистанцию, и выдал стандартную аврорскую связку. Вспышка, оглушающая и связывающая. Малец шустро закрылся зеркальным щитом, и уворачиваться пришлось отставному аврору. Едва успел, а малец снова пошел на сближение. Отразил очередную атаку и вдруг ловко провернулся вдоль руки оппонента. Сверкнуло лезвие даги, перерубая ременьшок, и любимая мантия сползла на пол вместе с блестящей фибулой. Гилдерой скрипнул зубами. Они топтались теперь по лазоревой ткани. В глазах мужчины появились признаки наползающей паники. Он уже понял, что просто не будет. Но не может же он проиграть какому-то мальцу. Однако Мордридов Поттер, похоже, считал иначе. Снова высверг кинжала, и изумрудные штаны поползли вниз, открывая нижнее белье, розовые панталоны в веселый зеленый горошек. Двигаться стало сразу неудобно. И главное, починить штаны — дело одной секунды. Только вот не было ее, этой секунды. Малец наседал неудержимо, и вдруг исчез. Профессор Затини сразу понял, что малолетний противник выпрыгнул вверх. Он начал было поднимать голову, но тут в затылок прилетел увесистый удар рифленой подошвой. Гилдерой Локхарт рухнул, словно бык под обухом. Постепенно в глазах прояснилось немного. Он встал на четвереньки, поднял взгляд. Прямо перед ним, в поле зрения, оказались черные ботинки Поттера. Поднял голову выше, пока малец не оказался на виду целиком, и с трудом удивился. В руках студента больше не было ни шпаги, ни кинжала. Зато Гарольд сжимал в руках дубинку самого зловещего вида. Толстая и увесистая даже на вид, она сходилась в тонкую рукоять и заканчивалась округлым набалдашником. Парень, сжимая свое орудие двумя руками, скрутил корпус, занося дубину за плечо. Потом резко раскрутился, и свет в глазах мистера Локхарта померк. Мистер Поттер присел и приложил палец к шее поверженного противника. «Живой!» — кивнул он и проследовал к краю помоста. Дубинка, что интересно, исчезла из его рук, так же как и оружие до того. Он поднял свою мантию, отряхнул ее и накинул себе на плечи. Потом посмотрел на профессора Флитвика. «По-моему, противник не боеспособен, верно?» Тот кивнул и снял защитный купол. К лежащему телу устремилась мадам Помфри, бросив по дороге негодующий взгляд на Гарольда. Тот пожал плечами. А как он должен был лишить боеспособности взрослого мужчину? В кабинете директора двое магов сгрудились возле стола. Оба таращились в сквозное зеркало. Грюм находился в полном восторге. «Ну ты видел, Альбус, видел. Пацан-то непрост. Итальянская школа, на минуточку. Как он филигранно снимает выпады и сливает их на сторону. Блеск. Ну так недаром же Долохов слыл знатным бритером». Дамблдор скривился. «Проклятый пожиратель. И мастер боя, не забывай. А вот это да. Малец то перешел на испанскую дистризу. Видел, как он выпрыгнул поверх головы противника. И на выходе из своего сальто съездил тому ногой по уху. А вот и финал. Ничего не скажешь. Красиво зубы полетели. Ты мне другое скажи». Директор смотрел хмуро. «Откуда он свое оружие достает и куда девает? Восторгаться потом будешь. Слышал я про одно умение. Имеет форму родового дара. Называется арсенал. И как выяснилось, принадлежит роду Долоховых. И что это за арсенал такой? Нечто вроде склада оружия, который ты носишь всегда с собой. Вроде как в пространственном кармане. Оригинальному Долохову достался ослабленный вариант, похоже. Только на волшебную палочку и хватало, а вот у нынешней инкарнации дар заиграл на полную. И учти, Альбус, Там у него имеется нечто, что способно свалить тролля, между прочим. Охо-хо, директор встал и прошел к заветному шкафу. Вернулся он с очередной бутылкой и двумя хрустальными стаканами. Разлил по емкостям янтарного цвета жидкости и опустился обратно в кресло. Как мы его устранять-то будем? В свете открывшихся данных. Да уж придумаю что-нибудь. Аластер Грюм отпил из своего стакана и одобрительно покивал. Неуязвимых не бывает, сам знаешь. Ладно, думай. Старый маг тоже приложился к своему стакану. Я на пару дней отбуду. В Брюссель, в Международную конфедерацию магов. Летняя сессия начинается. А уж когда вернусь, продолжим. Надеюсь, что к тому времени у тебя уже будет вменяемый план. Ну или наметки, хотя бы. Не извольте сомневаться, ваше магичество. Грюм шутливо отсалютовал стаканом. Сделаю в лучшем виде. Борода в министерстве. Голос лорда Малфоя звенел от напряжения. Оформляет порт-ключ в Брюссель. Я готов. Гарольд был спокоен и собран. На счет 3, 1, 2, 3. И одновременно с последним словом хранитель разорвал связь между источником Хогвартса и директором. Глава 17. В штаб-квартире Международной конфедерации магов наблюдалась легкая суета. Мелькали чиновники, обслуживающий персонал наводил последний марафет на комнаты, предназначенные для работы комиссий. Главный зал уже был готов, ждали только председателя, и можно будет открывать летнюю сессию. Правда, в этот раз намечались небольшие изменения в регламенте. Обычно председатель, могущественный британский маг, являлся прямо в зал заседаний, являлся эффектно, в сполохах огня своего фамильяра Феникса. Он вообще любил эффектность, даже некоторый эпатаж, носил яркие, сиреневые мантии, вплетал в свою бороду колокольчики. Стандартный чиновничий дресс Скотт презирал. Впрочем, такому могучему магу прощали его легкие чудачества. Но в этот раз все пошло по другому сценарию. Председатель предупредил, что прибудет порт ключом. Депутаты удивились слегка, но не слишком сильно. Мало ли, может, Феникс ушел на перерождение не вовремя. Вполне возможная причина. Так что небольшая группа встречающих собралась в портальном зале. Заместитель председателя, месье Дюпон, стюард, взятый для помощи с багажом начальства, пара чиновников помельче рангом, для массовки. Долго ждать не пришлось. Портал открылся точно во время. Из створа портала, на белоснежный мрамор зала, выпала неопрятная сиреневая куча. Щегольская остроконечная шляпа укатилась в сторону, к стене. Звякнули знаменитые очки-половинки, когда председатель рухнул щекой об пол. Мантия сбилась, открывая тощие старческие лодыжки в щегольских желтых ботинках. Встречающие застыли, словно громом пораженные. Величайший маг современности завозился на полу, с трудом подтянул конечности. Кое-как взгромоздился на четвереньки, отклячив сухопарый зад, покачался. В правой руке была крепко сжата знаменитая шишковатая палочка, поэтому и поза оказалась весьма неустойчивой. Председатель обвел помещение мутным взглядом. А в это самое время, в сотнях километров от Брюсселя, в мрачных горах Шварцвальда, в замке Нурмингард, в одиночной камере схватился за сердце моложаво выглядящий мужчина. Поток магии, что питал его на протяжении последних 50 лет, внезапно иссяк. Что за? Узник скользнул в свое сознание и обнаружил, что подпитки больше нет, а это означало весьма скорую кончину. Нет, Альби, мы так не договаривались. Маг нащупал связь со своей палочкой и мощно потянул на себя силу. В штаб-квартире МКМ Альбус Дамблдор рухнул на пол снова. Руки и ноги разъехались, он треснулся лбом в мрамор, очки развалились окончательно. Великий маг затих. Кес-кесе, месье Дюпон от волнения забыл английский язык. Поднялась суета. Чиновники заголосили, кто-то побежал звать помощь. Примчался колдомедик из пункта неотложной помощи. Старого мага перевернули на спину. Тот слепо таращился в потолок. Целитель коротко обследовал тело председателя и диагностировал мощнейшее магическое истощение. Дамблдора переложили на носилки и с помощью чар-левитации транспортировали в госпиталь святого Парацельса. В себя великий маг упорно не приходил. Его переодели в больничную пижаму и разместили в отделении интенсивной терапии. Единственное, что не удалось сделать, так это отобрать волшебную палочку. Бессознательный пациент словно сросся со своим концентратором. В результате целители махнули рукой, не принципиально. Гарольд и Луна чаевничали. Девушка переехала поближе к своему спасителю. Домовики организовали дополнительную комнату в апартаментах хранителя. Там и разместилась мисс Лавгуд. В замке было тихо и спокойно. Директор отбыл на сессию МКМ и пропал с концами. И как-то сразу стало хорошо. Даже известные шалуны, братья Уизли, попритихли. Словно запал иссяк. Как будто основным источником беспокойства и неустроенности был как раз сам директор. Это было странно и нелогично, но было. Успокоилась Минерва МакГонагалл. На ее лице даже заметили несколько раз улыбку. Расслабились вечно поджатые губы. Подобрел весьма нелюдимый профессор зельеварения. Уже не сыпал едкими замечаниями, не придирался к гриффиндорцам попусту. Наоборот, с каким-то редким терпением объяснял важные нюансы своей науки особо непонятливым. Постепенно отменили ночные патрулирования коридоров. Старосты пересчитывали подопечных перед отбоем. Недостающих доставляли домовики. После чего гостиные запирались до утра, а от директора по-прежнему не было никаких вестей. Гарольд отпил глоток черного чая из фарфоровой чашки и посмотрел на свою соседку по столу. Та как раз брала песочное печенье из корзинки. Он полюбовался тонкими пальчиками девушки и уже было хотел предложить ей подлить еще немного кипятку, как в дверь постучали. Парень поднялся со своего места и подошел ко входу. Открыл. В коридоре обнаружился лорд Малфой собственной персоной. «Гарольд», мужчина склонил голову в приветственном жесте, «я могу с вами поговорить?» «Разумеется», Поттер кивнул в ответ и отступил в сторону, позволяя гостю войти. Луна уже стояла рядом со своим стулом, с любопытством глядя на взрослого волшебника. «Мисс Лавгуд», лорд поклонился, «прекрасно выглядите». «Благодарю вас, милорд», девушка исполнила аккуратный книксон. Присела с прямой спиной, выпрямилась. «Гарольд, вы общайтесь, а я пойду готовиться к экзаменам». С этими словами она скрылась за дверью своей комнаты. «Присаживайтесь, милорд». Парень вернулся на свое место. Гость устроился напротив. Перед ним немедленно появилась чашка с чаем. Малфой отпил немного, покивал одобрительно. «Гарольд, я не хочу вмешиваться в ваши дела, но девочка, проживающая практически в одном помещении с мужчиной, не волнуйтесь, милорд. Луна согласилась стать моей женой. В будущем, разумеется, летом я буду просить ее руки у лорда Лавгуда. В связи с этим у меня есть просьба. Не поможете мне с организацией помолвки? Конечно, мой друг, конечно. У меня только один вопрос, если позволите. Чем вас привлекла мисс Лавгуд? Она видящая. Что, вы уверены, такая партия и для моего сына была бы хороша? Правда? А ведь это означало бы, что ваш сын не смог бы скрыть ни одной, даже самой маленькой интрижки на стороне. Примерьте на себя, милорд, если бы нарцисса Малфой была видящей. Вы правы, Гарольд, сыну я такого не пожелаю. А вы сами, не боитесь? Не боюсь. Так что привело вас сегодня ко мне, милорд Дамблдор? Он сейчас в клинике святого Парацельса в Брюсселе, без сознания. И хорошо бы ему так и оставаться. Вот только гарантий, что это состояние продлится долго, никаких. У вас, Гарольд, есть идеи на этот счет? Есть. Как-нибудь, у вас же, насколько я знаю, хорошие связи на континенте, разумеется, бизнес, недвижимость, родственники, всего понемногу, а в среде маргиналов, наемники там, бандиты всякие, и там тоже, не напрямую, разумеется, но выходы на посредников имеются. Прекрасно, Гарольд улыбнулся довольно, надо распространить слух, что стало известно местонахождение старшей палочки, никто же не поверит, что Дамблдор не выполнил главное условие получения артефакта и не умертвил предыдущего владельца. Минутку, лорд задумался, то есть Альбуса грохнут однозначно. Однако получается, что мы будем подпитывать Гриндевальда. Глупости, Поттер улыбался во весь рот, по сравнению с тем объемом силы, что прокачивал через себя Дамблдор, будучи подключен к источнику Хогвартса, то что дадут эти доморощенные ассасины, просто слезы. Гриндевальд высосет такого мага досуха за несколько дней, так что такой подпитки ему хватит только чтобы не помереть, и все. Получается идеальная операция, Малфой смотрел на юного мага с восхищением. Директор в могилу, плюс проредим ряды континентальной швали, плюс ослабим Гриндевальда. Со всех сторон плюсы. Вы страшный человек, Гарольд. Да ладно вам, я белый и пушистый, но вот на директора у меня и вправду зуб. И кстати, вы ведь глава попечительского совета. Верно, в таком случае спешу сообщить, что летом, после окончания учебного года, Хогвартс вернется к уставу 17 века, тому что был до принятия статута. Отсюда подробнее, пожалуйста. Почему именно этот вариант устава? потому что он наиболее полный и максимально проработанный. И кстати, должность директора там не предусмотрена. Школой всегда управляли деканы и совет деканов. И был еще костелян, ответственный за финансы и хозяйственное обеспечение. А должность директора изобрел Дипит с подачи Дамблдора, как попытка уйти от ответственности, но при этом законно получить доступ к источнику. И кого вы, Гарольд, видите на должности костеляна? Пока этим займется Аргус Филч. Собственно, он уже занимается, но ведь Филч сквиб. И что, во-первых, чему это мешает? Во-вторых, у него не было доступа к источнику магии, а сейчас есть. Так что, думаю, Аргус постепенно обретет магические способности, а там посмотрим. И вообще, милорд, займитесь министерством. Думаю, Фадж успокоится и более охотно будет прислушиваться к вашим советам. Загрузили вы меня, мистер Поттер. Что ж, пойду работать. Спокойной ночи вам и вашей невесте. До свидания, милорд. Аластер Грюм находился в странном, непривычном для себя состоянии. Впервые он не знал, что делать. Альбус отбыл в свой МКМ и пропал. Ни весточки, ни самой завалящей записки. Аврор сунулся было в министерство. Попытался поднять волну, устроить поиск. И не преуспел. Никому дела не было до пропавшего директора Хогвартса. Более того, многие наоборот откровенно радовались. Министр, например, так просто сиял. В Аврорате посматривали с неодобрением. Все же, за время своей стремительной карьеры, Грюм отдавил немало ног, кое-кого и вовсе потеснил. Теперь же, лишившись покровителя, почувствовал всю шаткость своего положения. Он сунулся было в ДМП, но и в департаменте магического правопорядка понимания не нашел, скорее наоборот, недоумение. Если уж великий маг не хочет ни с кем общаться, то это исключительно его выбор. А если имело место преступление, то какой же он к Мордреду, великий? Ну и кроме того, почему именно старший Аврор так печется об открытии дела? Он что, родственник, член семьи? Так что сидите тихо, уважаемый. Запросы в Бельгию отправлены. Когда появятся ответы, вы будете уведомлены, в части вас касающейся. Он и спросил отпуск и отправился на континент. Ехал с тяжелым сердцем. Непонятно было, будет ли куда возвращаться, но и бросить все как есть не мог. В МКМ встретили холодно, однако рассказали все же, как оно все было. Аластер двинул в больницу, там целители только руками развели. Да, был такой пациент, лежал себе тихо в коме, за палочку свою странную цеплялся, а потом помер. Как, зарезали его во сне, можем показать могилку на больничном кладбище. Местные ажаны делом занимаются, убийцу ищут. Грюм постоял у могилы. Больница даже на надгробие не расщедрилась. Просто палка с жестяной табличкой. Альбус Брейн Вульфрик Дамблдор и год смерти. Дату рождения они, похоже, не знали. Аврор вытер слезу рукой. Поправил табличку и заметил на обратной стороне надпись. Что-то было написано странными буквами. Он скопировал надпись на пергамент и пошел в библиотеку. Там, пожилой служащий помог с переводом. Написано, оказывается, было по-русски. Жил грешно и помер смешно. Глава 18. Учебный год закончился, отгремели экзамены, коридоры старинного замка опустели, пропали толпы мандражирующих, уткнувшихся в свои конспекты студентов, красный паровоз уволок их обратно в Лондон, а Хогвартс затих, замок словно нежился под ясным, июньским небом, нынешнее шотландское лето радовало глаз и грело сердце, а учителя и деканы собрались на последнее, традиционное перед каникулами собрание в учительской комнате. Председательствовала чопорная МакГонагалл, директора больше не было и его кресло заняла верная заместительница. Она уже было открыла рот для заготовленной речи, но тут открылась дверь и в учительскую вступил председатель попечительского совета лорд Малфой, собственной сиятельной фигурой. Он остановился на мгновение в дверях, опираясь на резную трость и прошествовал к столу. Следом за ним обнаружился Гарольд Поттер, по обыкновению одетый во все черное. Он последовал за Малфоем. И что тут делает мистер Поттер? Профессор МакГонагалл свела брови к переносице. Ладно, мистер Малфой, его должность позволяет здесь находиться, но ученик, мистер Поттер является в данный момент хранителем магического источника замка Хогвартс. Лорд Малфой склонил голову в легком поклоне. И у нас есть несколько новостей для персонала школы. Минутку, МакГонагалл воздела указующий перст в сторону Гарольда, я слышала, что в ваших покоях, мистер Поттер, проживает несовершеннолетняя ученица. Это так? Совершенно верно, парень поклонился, моя невеста, мисс Лавгуд. Это совершенно неприемлемо, девочку необходимо обследовать, немедленно. На предмет, Гарольд сохранял спокойствие, но кто бы знал, каких усилий ему это стоило. «Не притворяйтесь, что не понимаете, мистер Поттер. Вы находитесь в одном помещении с особью противоположного пола. Очевидно, что девочка в опасности. Вот значит, какие нравы царят на факультете Гриффиндор. Поразительно». Это уже профессор Флитвик вступил в разговор. «Ой, я вас умоляю». Минерва МакГонагалл всплеснула руками. «Можно подумать, что на других факультетах ситуация иная. Вы не поверите, Минерва», — подал голос профессор Снейп, «но таки да, совершенно другая. Уж кто бы говорил», — профессор трансфигурации презрительно скривилась, «пожиратель рассуждает о манерах. Нонсенс. Это как вы меня обозвали, и на каком, интересно было бы знать, основании». Мистер Снейп смотрел с вызовом. «Ой, я вас умоляю». Профессор МакГонагалл брюзгливо искривила губы и потыкала палочкой в направлении руки Зельевара. «Здесь все знают о вашем прошлом, и то, что директор Дамблдор покрывал вас, не дает вам права. Я, Северус Тобиас Снейп», мужчина перебил витийствующую даму и встал, «магией своей и сутью клянусь, что никогда не состоял в организации именуемой «Пожиратели смерти», не участвовал в рейдах этой организации и не приносил вреда лицам, пострадавшим от этой организации. Я сказал, Люмос, Нокс». Произнеся клятву, профессор уселся на свое место, аккуратно закатал рукав мантии на левой руке и предъявил присутствующим чистую кожу предплечья. «Вопросы?» Следом за Снейпом, ту же клятву, слово в слово повторил лорд Малфой, и тоже продемонстрировал чистую руку. Минерва МакГонагалл утаращилась в полном недоумении. Ее привычный мир неожиданно дал трещину. Она пыталась восстановить свое привычное видение реальности, но слова Малфоя потрясли ее до глубины души. «Скажите, профессор МакГонагалл, а вы готовы произнести подобную клятву? Пожиратели смерти ведь были частью Ордена Феникса, верно? Грюм и Бруствер, не так ли? Давайте вызовем эту парочку в Визингомат и допросим. Уверен, узнаем много интересного. У них иммунитет к Веритасируму, как у всех Авроров», — пролепетала МакГонагалл. «А к кругу истины у них тоже иммунитет? Там и узнаем, что термин «пожиратели» придумал покойный директор, и характерную форму с серебряными масками тоже. Ему ведь нужна была война, а темный лорд воевать не хотел. Пришлось Дамблдору воевать с самим собой. Поэтому он и трындел вам о недопустимости убийства. Оно, дескать, раскалывает душу. А как же Блэк, Лонгботтомы?» Сириус Блэк начал догадываться об истинном положении дела и немедленно загремел в Азкабан без суда и следствия. Алиса и Фрэнк Лонгботтомы, пользуясь аврорским статусом, устроили обыск в поместье Лиестренджи. В процессе обыска они избили беременную Беллатрису, устроив той выкидыш. Их нынешнее состояние – это откат, наказание магии за убийство нерожденного ребенка-волшебника. Так как насчет клятвы, Минерва, женщина сидела в полной прострации. Наконец она с трудом сфокусировала взгляд, обвела им присутствующих и уперлась в Гарольда. Лицо ее приобрело злобное выражение. «А кстати, мистер Поттер», — она практически шипела, — «раз уж вы у нас хранитель, как выяснилось, позвольте осведомиться, имеете ли вы какое-то отношение к смерти нашего многоуважаемого директора?» «Ну, конечно, имею». Парень вольготно устроился в своем кресле, закинул ногу на ногу. «И не какое-то, а самое непосредственное. Ведь это я разорвал связь мистера Дамблдора и источника Хогвартса. И что же дало вам право поступить так с великим светлым волшебником? Нецелевое расходование энергии источника, всю мощь которого ваш великий пускал на поддержание своего друга и любовника Гриндевальда. Вы спросите, каким образом? Отвечаю, посредством своей палочки. Помните ее? Директор с ней не расставался. Шишковатая, изогнутая. Да, та самая старшая палочка, бузинная, проклятая и еще куча наименований. Мистер Дамблдор был весьма странной личностью, знаете ли. Он верил в то, во что хотел верить, и не верил во что не хотел, и при этом позиционировал себя как ученого, не понимая, по-видимому, что значит быть ученым. Директор не верил в старые ритуалы, считал их бессмысленным пережитком прошлого, но при этом верил в сказки Барда Бидля, и всю жизнь собирал дары смерти, и два из них собрал, палочку и мантию. Мантия-невидимка ему не далась, она работает лишь через кровный ритуал и только с наследником Пиверелла в покрови. А с палочкой мистер Дамблдор сам не выполнил ритуал смены владельцы, так как с одной стороны в ритуалы он не верил, а с другой, подразумевалось умерщвление предыдущего владельца, каковым на тот момент являлся Гриндевальд. «Стойте!» Профессор Флитвик вскочил на своем стуле. От возбуждения он даже подпрыгнул, Выходит, что директор владел бузинной палочкой, но принадлежала она по-прежнему Гриндевальду. Совершенно верно, Гарольд покивал, покойный директор прервал цепочку передачи старшей палочки, что тянулось с незапамятных времен. Теперь он сам мертв, а тот, кто завладел палочкой, даже не догадывается, что древний артефакт не активен. А чтобы активировать его, надо убить Гриндевальда. Но тот, вот беда, сидит в исключительно хорошо охраняемой тюрьме. Я вам больше того скажу, профессор Чар смотрел молча и мрачно. От былой веселости не осталось и следа. Даже убийство Геллерта Гриндевальда не дает гарантии активации. Убить-то должен был Альбус Дамблдор, а тот и сам мертв. И кстати, получается, что этот самый узник подпитывается сейчас за счет новых владельцев своей палочки. Ой, я вас умоляю, это уже лорд Малфой вмешался в разговор. На фоне тех объемов энергии, что прокачивал директор, нынешнее количество просто крохи. Помереть не дадут и не более того. У вас есть еще вопросы? Тогда перейдем к главной причине нашей встречи. Лорд картинно оперся руками на свою трость. Итак, совет попечителей и хранителей источника рады сообщить вам, что Хогвартс возвращается к уставу от 1720 года от Рождества Христова. Почему именно этот год? Все просто. Наиболее полный устав и наиболее приближенный к уставу основателей. И обратите внимание, должности директор в нем не существует. По уложениям основателей Хогвартса школой управляют деканы, в особых случаях – совет деканов. Кроме этого существует должность костелян, ответственный за хозяйственную и финансовую сторону. Диппет уже называться костеляном показалось невместно, и он, с подачи Дамблдора, выдумал директора, и ретроспективно, задним числом, переименовал всех своих предшественников. Должность костеляна согласился принять на себя уважаемый Аргус Филч, тем более, что он и так занимается практически тем же самым. Теперь о главном. Всем преподавателям придется пройти заново процедуру принесения клятвы Хогвартсу. На данный момент легитимных деканов всего двое. Это профессора Спраут и Снейп. Профессор Флитвик служит на клятве преподавателя, что для должности декана совершенно недостаточно. Ну и профессор МакГонагалл, которая не приносила клятву Хогвартсу вовсе, и находится здесь на птичьих правах. Я приносила клятву директору лично. Женщина буквально взвилась со своего места. Должность директора была нелегитимна, лорд Малфой оставался каменно спокоен, да и нет его больше. И еще одно. Господа преподаватели, обращаю ваше внимание, что у всего персонала есть энергетические квоты в магическом источнике. Прежде всю энергию забирал Дамблдор, но теперь мы переходим к нормальному функционированию школы. Они сидели на склоне холма. Гарольд постелил клетчатый плед, в середину водрузил корзинку для пикников, собранную заботливыми домовиками. Внизу блестело темной поверхностью воды Черное озеро. За спиной высились башни старинного замка. Сидящая рядом Луна положила свою белокурую голову ему на плечо. «Антоша, скажи, а когда мы поедем в Московию за второй женой?» «Не скоро, малыш, сперва тебе надо доучиться. Да и мне пока удаляться от замка не стоит. Потом поженимся. Потом, да и вообще, не думаю, что это хорошая идея, ехать туда. Я напряг гоблинов. Пусть поиском занимаются профессионалы, а мы потом выберем из найденных кандидатур. А вот одно свое обещание ты так и не выполнил». Луна капризно надула было губки, но не удержала выражение лица и рассмеялась. «Какое обещание, любовь моя, ты меня обещал познакомить с Горынычем». «Хорошо». Гарольд поднялся на ноги и сделал несколько шагов вниз по склону. Фигура его поплыла, размываясь. Миг, и вот уже на травке переминается огромный, трехголовый дракон. Луна уже просто хохотала в голос. Горыныч оказался на редкость несуразным. Три головы на длинных шеях, толстенькая, упитанная тушка с хвостом, напоминающим по виду старинный наконечник копья. Сложенные крылья и все это великолепие на непропорционально коротких ножках. Неожиданно средняя голова повернулась и подмигнула девочке. Потом вдруг высунула язык и сцапала корзинку. Проглотила ее целиком и сыто рыгнула. Улыбнулась широкой жабьей улыбкой и уронила на землю капельку огня. Потом дракон выпростал крылья, раскинул их, накрыв как бы не весь холм, и вдруг в три пасти издал жуткий, низкочастотный рев. От этого звука водяная поверхность озера взялась крупной рябью, а из леса тамошняя живность ответила на разные голоса. Левая голова опустилась к самой земле, словно приглашая, и Луна не стала отказываться. Она бесстрашно полезла на чешуйчатую шею.